Глава 13. Откинувшись спиной на шероховатую поверхность какого-то дерева, перевела взгляд на смурное небо. Как там ребята? Добрались ли до брода? По времени еще рано. Идти очень долго, больше месяца, только в одну сторону. Но если Коля все же воспользуется придуманным мной заклинанием ускорения, а его, в свою очередь, усилит Ревн, то цели должны достигнуть чуточку раньше. Услышала я негромкое покашливание и быстро выпрямилась, пристально глядя на пошевелившегося Шасиира. Старик резко распахнул тяжелые веки в несколько складок и бешено завращал глазами. Тут он заметил меня, секунду разглядывал, а потом просипел. «Аруна!» «Да, это я!» — кивнула ему. «Ты как?» «Грудь сдавливает, дышать не могу». Было видно, что ему с трудом дается каждое слово. Я быстро подошла к нему, присела и заглянула в бледно-зеленое лицо. Синие вены стали какими-то черными. И вообще, дед выглядел очень плохо, словно одной ногой в могиле. Видать, последнее колдовство не прошло для него бесследно. «Помоги!» – вытолкнул он отчаянно. Я молча кивнула, видать, перестаралась и слишком туго спеленала. Также чуть разжала тиски и у другого орка, дабы не скопытился раньше времени. «Полностью убери!» Надышавшийся, даже чуточку позеленев, потребовал Сиир. «Не-а!» Отрицательно покачала головой я. «Сначала обсудим кое-что, а потом я тебя полностью освобожу». «Да как ты смеешь? Я ведь с добром к тебе пришел!» Прорычал старикан. Впрочем, его рык никак на меня не подействовал. Скрестив руки перед собой, независимо глянула в его светло-карие глаза, в глубине которых больше не алели странные потусторонние всполохи. Значит, тот дух покинул тело шамана. «Ты пришел ко мне в дом, предложил услуги наставника, взамен ничего особо не попросив, только намеки кидал. В общем, свалившись с дерева, мне вправило мозги». «Какого дерева?» – опешил дедок, нахмурив кустистые брови. «Да так». Махнула рукой я. «Это вообще не так важно сейчас. Я хочу, чтобы ты принес клятву». Шаман подозрительно прищурился. По выражению лица догадалась, что он понял, и так далее. «О бессмертии своей души, что ни делом, ни словом не причинишь вреда всем нам. Доверие нужно заслужить, а не разбрасываться красивыми посулами. Если откажешься, отпущу на все четыре стороны и больше не приходи». Мужчина молчал, сосредоточенно хмурясь. И я не мешала ему думать. Все же условия были не из тривиальных. Так просто раздавать направо и налево такие клятвы не стоит. Тут зашевелился второй. «Я сейчас». Оставив Шасиира предаваться размышлениям, приблизилась к другому старому орку. Правда, этот выглядел свежее моего наставника. И смотрел он на меня вполне осмысленным взором черных глаз. «Кто ты? И зачем пожаловал на мои земли?» – спросила, останавливаясь в метре от него. Тот молчал, разглядывая меня цепким взором. И сколько я не всматривалась, понять, о чем незваный гость думает, так и не смогла. «Имя мое-то Ша-Аскетил», – выдавил он. Я молча ждала продолжения. «Помоги освободиться-то, девчонка», – приказал вдруг он. А не дождавшись от меня никакой реакции, оскалился и утробно зарычал. Странный у него говорок. Впервые такой слышу у орков. «Слушай, Ша Аскетил!» Я сразу перешла на «ты», поскольку у орков не принято было выкать. Уважение к старшим проявлялось совсем по-другому. «Я отпущу тебя только после того, как выясню цель визита моего стойбища». Аскетил прищурился. На его лице мелькнула догадка. И он тут же сменил гнев на милость. «Так магом у нас стала желторотая арчанка. Вот-то!» «Ну не все же мужчинам должно доставаться», — с ехицей подумала я. «Я пришел говорить с тобой, предложить союз. А ты вон, как нехорошо-то поступила. И еще стать моим наставником». Впервые в глазах пришлого шамана мелькнули вполне определенные мысли. Удивление. Откуда эта малявка знает? Как хорошо, что Шасиир лежал на противоположной стороне оврага и спиной к нам. Но он наверняка все прекрасно слышал. «Ну, не убивать же вы меня пришли, а склонить на свою сторону и обратить в вашу веру». Безразлично пожала плечами я, топнула ногой, и подо мной появилась земляная табуретка. В ногах, правда, нет, захотелось присесть. Тем более, что все еще ощутимо ныла поясница и шея. «Вот только в ваши игры играть не собираюсь. Это понятно?» Шааскетил сосредоточенно нахмурился, пожевал ярко-зелеными губами и попросил. «Я уйду, освободи». «Ага, так я ему и поверила». «Клятву дай!» Сложив руки на колени, устало вздохнула я. День еще только начался, а столько всего произошло, что хочется залезть на свою лежанку и уснуть крепким сном. А когда проснусь, чтобы и мяса был полон погреб, и местных корений также хватало, и чтобы зимняя одежда уже была пошита, и обувка готова. Мечтательно закатив глаза, прижмурилась. Эх, мечтать не вредно, вредно не мечтать. «Эй, могиня!» — окликнул меня этот аскетил. «Дам я тебе клятву-то! Ты чего это так облизываешься?» Опомнившись, встряхнулась, а потом до меня дошел смысл им сказанной фразы. Удержаться не смогла, рассмеялась и даже как-то успокоилась. Ну, их всех, с их безумными желаниями поработить мир. «Ну так давай, произноси, только нормально, без двойного смысла. Не будем тратить время впустую, и так дел выше крыши. Кстати, меня зовут Аруна. Имена моих родных тебе знать не обязательно. Просто скажи, что меня и всю мою родню, друзей, а также всех живущих на острове и на этой территории не тронешь, под страхом лишиться возможности родиться вновь». Старый орк кивнул и, громко выговаривая каждое слово, четко и размеренно дал клятву. «Молодец, не стал артачиться. Или настолько испугался, что я его съем?» Настроение однозначно приподнялось, и я, удовлетворенно кивнув, вскочила на ноги, едва заметно поморщившись от ноющей боли в теле. Притопнула пяткой, и кокон, в котором лежал аскетил, опал, освобождая его от земляных оков. «Может, все же выслушаешь ты меня, Аруна?» Отряхиваясь и кряхтя, сделал еще одну попытку он, но тут заметил своего почившего дружка и захлопнул рот. «Говорил Ян Джордру, что-то плохая идея вызывать духа молний. Больно тот зол и неуправляем. Нет же, не захотел меня слушать. Да и в пылу схватки времени особо на раздумья-то не было». Я посмотрела на говорившего, и он не показался мне таким уж и опасным злодеем, как его описал Шасиир. Кстати, о нем. Чего это с той стороны стало так тихо? Резко обернувшись, уставилась на стоящего в тени раскидистого дерева шамана. Тот тяжело опирался на палку, явно подобранную среди высокой травы. Вздохнула. «Ну вот, и что мне теперь с ним делать? Я ведь даже не почувствовала отклика от земли, что старикан освободился». «Клятвы не будет, я верно понимаю?» Встала так, чтобы видеть их обоих. А еще мелькнула мысль, что ежели бы Сиир желал мне зла, то напал бы со спины. «Отчего же?» – удивился Сиир. «Получишь ты свою клятву. Только и у меня будет условие. Несложное». Нахмурившись, уточнила. «И какое же?» «Этого ты выгонишь». Кивок на коллегу. «Так он вроде и не просился». Опешила я от такого поворота событий. «Вообще-то, Аруна», – заговорил Шааскетил. «Я бы хотел до первого снега пожить тут. Битва все соки вытянула, а еще долгий переход всю душу вытряс. Отдых требуется, иначе с нежитью мне не справиться». Я посмотрела на него. Вид аскетил имел помятый и даже жалкий. Либо дедок отменный актер, но отрицать, что шарахнула их всех знатно, не могла. Сама знаю, каково это – поймать магический откат. Повернула голову к Шасииру. «Клятву давай!» «А он с первым снегом сразу же уйдет. Только теперь так. Жить будете на этом берегу. Оба. Шалаши вам поставим, и хватит». «Заслужить надо, чтобы на остров перебраться», прошептала я, подойдя к Сииру ближе. «А еще охота у нас завтра. И вы, как единственные мужчины племени, да еще и шаманы, на нее отправитесь». Шааскетил выпучил на меня глаза и задохнулся от возмущения. «А вот кушать наверняка любит. Пусть работает. Тут не те порядки, к которым он привык. Если верить рассказам, то шаманам приносили все, что им нужно, к определенному заговоренному месту. И тем не надо было волноваться о хлебе насущном. Шасеир сам добывал себе пропитание, ибо давным-давно жил отшельником. Интересно посмотреть, как они будут охотиться. Эта мысль заставила меня предвкушающе улыбнуться.